прочитай по глазам, в них найдешь ты ответы. Иногда, иногда небеса задавала вопрос, а где ты? В его глазах есть все, что нужно мне. Знаешь как?